Кейт Уайт. «Если бы красота убивала». Москва, 2006 года. Читает Ирина Спилова. Кэт Джонс относилась к тому типу женщин, которые получают в этой жизни все, что хотят. В случае Кэт это означало прекрасную работу, а именно должность главного редактора одного из крупнейших женских журналов. Великолепный дом на Манхэттене и сексапильного красавчика мужа, который к тому же и сам сделал неплохую карьеру. Мало того, идя по жизни, Кэт как-то ухитрялась попутно заполучать многое из того, чего хотят другие женщины. Например, их потрясающие вещицы – и их сексапильных мужей. Сами понимаете, такую женщину трудно не возненавидеть. Так что, когда ее безупречно налаженная жизнь стала разваливаться на куски, у меня очень даже могло возникнуть желание уткнуться ночью в подушку и от души посмеяться. Однако я этого не сделала. В отличие от многих других, а я уверена, что таких было немало, я не обрадовалась ее горю, а бросилась на выручку. Почему? Возможно, потому, что она мой работодатель, и еще потому, что мы с ней в некотором роде подруги. Но главным образом потому, что мне, как журналистке, пишущей на криминальные темы, до смерти опротивили истории, которые начинаются с трупа и заканчиваются раздирающими сердце страданиями. Я прекрасно помню, как началась вся эта заварушка. Дело было в начале мая, воскресным утром, вскоре после 8. Мы с Кайлом Коннором МакКонахи, 34-летним специалистом по банковским инвестициям и яхтсменом-любителем, лежали в моей двуспальной кровати в положении ложка в ложке. Я чувствовала, как он возбуждается, и старалась не сделать ничего такого, что могло бы спугнуть хрупкое очарование момента. Это было наше 6-е свидание, но только 2-е из закончившихся постелью. И хотя обед вчера вечером был великолепен, а секс даже лучше, чем в первый раз, у меня почему-то неприятно сосало под ложечкой, как бывает, когда тебя угораздит втрескаться в парня, который, как ты вдруг открываешь, пуглив, как альпийская козочка. Я понимала, что допусти я хотя бы одно неосторожное высказывание, например, обрани я вскользь, что было бы неплохо провести выходные в очаровательной гостинице в Беркшире, и он рванет от меня с такой скоростью, что только пятки засверкают. В тот самый миг, когда я почувствовала, что его рука приближается к моей груди, вдруг зазвонил телефон. Я машинально посмотрела на часы. Господи, всего только 9:09. Не знаю, какому идиоту приспичило позвонить в такую рань, но звонок вполне мог принять автоответчик. Для мамы, прохлаждавшейся сейчас где-то в Тоскане, было слишком рано. Для бывших бойфрендов слишком поздно. Кто-нибудь из них, случается, звонит мне с пьяну по телефону-автомату из какого-нибудь бара на 14-й улице. Но обычно это бывает часа в 2 ночи. Возможно, это звонил домовладелец. С него станется побеспокоить меня в несусветную рань из-за какой-нибудь ерунды. Например, сообщить, что мой велосипед прислонен в подвале не к той стене. Рука Кайла замерла на полпути. «Будешь брать трубку?» «Нет, пусть сработает автоответчик», — сказала я, пытаясь вспомнить, не забыла ли я выключить громкоговоритель. Забыла. Это выяснилось на 4-м звонке, который оборвался на середине, и из кабинета расположенного прямо напротив спальни, донесся женский голос. «Бейли! Бейли, если ты дома, ради бога, сними трубку. Это Кэт. Мне нужна твоя помощь. Бейли, ты меня слышишь?» Я застонала. «Придется взять трубку». Я выбралась из-под белого пушистого одеяла, приподнялась на локте и дотянулась до тумбочки, где стоял телефон. «Слушаю». Голос звучал хрипло. Пришлось прочистить горло. «Слава богу, ты дома!» – вздохнула Кэт Джонс. «Ужас! Я с ума схожу! Здесь что-то не так! Мне нужна твоя помощь!» «Ладно, рассказывай по порядку!» – говорю я спокойно. Кому-то может показаться странным, что я не проявила большого сочувствия, но я знакома с Кэт 7 лет и могу припомнить парочку случаев, когда она впадала в панику только из-за того, что в химчистке неправильно загладили складку на ее брюках. «Это касается нашей няни. Ну, ты ее знаешь, Хайди». «Что, она тоже уволилась?» «Бейли, мне не до шуток. С ней что-то случилось. Я стучалась к ней в квартиру, но она не откликается». «А ты уверена, что она там?» «Уверена. Я разговаривала с ней вчера, и она обещала, что утром будет у себя». «Господи, Кэт, сейчас всего 8 утра. Может, она спит без задних ног? Или у нее парень, и она стесняется открыть дверь?» Рука Кайла, которая лишь несколько секунд назад ласкала мою грудь, порядком утратила энтузиазм. «Не может быть, чтобы она просто не отозвалась на мой стук. Это на нее не похоже». «Естественно. Мало кто на этом свете решится игнорировать Кэт Джонс. Может, ее просто нет дома? Возможно, она ночевала в другом месте. Вчера вечером она говорила, что будет ночевать у себя. Ох, не нравится мне все это». «Но у тебя ведь есть ее ключи. Ты же можешь открыть дверь и посмотреть? Я боюсь заходить одна. А вдруг случилось что-то страшное?» «А что Джефф?» «Джефф – это муж Кэт. Он уехал за город с Тайлером на все выходные. Должна же я что-то предпринять», – закончила Кэт, почти оправдываясь. «Неужели тебе некого позвать? Ну, не знаю, соседа какого-нибудь. Никого, кому бы я могла доверять». Кэт выдержала паузу. Она славилась этим искусством. Когда-то Кэт взяла на вооружение этот трюк из практических соображений. В неосознанном стремлении заполнить паузу собеседник мог выболтать ей самые сокровенные тайны. Но со временем он вошел у нее в привычку и превратился в ее специфическую манеру вести беседу, как, например, манера некоторых в задумчивости покусывать во время разговора большой палец. Итак, я ждала, пока она продолжит, и прислушивалась к дыханию Кайла. Наконец, Кэт сказала: «Бейли, я хочу, чтобы ты приехала». «Как? Прямо сейчас?» – воскликнула я. «Побойся Бога, Кэт, сегодня воскресенье, и сейчас 9:11. Неужели нельзя подождать? Я почти уверена, что твоя няня провела ночь у какого-нибудь парня, и сейчас, пока мы с тобой разговариваем, пытается поймать такси, чтобы вернуться домой. А вдруг это не так? Вдруг она дома, но с ней что-нибудь случилось? Что, например, она упилась до бесчувствия или повесилась на дверном косяке? Нет, не знаю. Могу только сказать, что все это очень странно, и я боюсь». До меня наконец дошло, что на этот раз проблема посерьезнее, чем неправильно заглаженные складки на брюках, и что Кэт здорово не по себе, и что она действительно рассчитывает, что я, сломя голову, примчусь к ней на 91-ю улицу. «Ну хорошо, я приеду. Но мне нужно примерно 30 минут, чтобы одеться и добраться до тебя», – вздохнула я. Постарайся побыстрее».